25. Весь день я думал о предстоящем вечере и был вне себя от счастья. В магазине, где я был так занят с рождественскими покупателями, что не мог целиком отдаться планам, я раздумывал, что надеть. Что-то неброское, никаких костюмов, никакой нарочитости. И куда ее потом повезти поужинать? Никаких модных ресторанов, нельзя, чтобы она засмущалась или подумала, что я рисуюсь. Но все равно. Нужно какое-то особенное заведенице, особенное, миленькое, тихое, чтобы можно было поговорить и чтобы было недалеко от фильм-форума. И, кстати, она же давно не была в Нью-Йорке. Наверное, ей понравится, если мы сходим с ней в какой-нибудь новый ресторан. Это местечко-то? Да, тут здорово. Рад, что тебе понравилось. Просто клад, правда? Но помимо всего вышеперечисленного... Тихое, вот что главное. Неважно даже, что там с кухней или с местоположением, только бы не попасть в ресторан, где придется друг другу орать. Это еще должен быть такой ресторан, чтобы можно было попасть без брони. И про вегетарианство нельзя забывать. Какое-нибудь симпатичное местечко. Не слишком дорогое, чтобы ее не отпугнуть. Нельзя, чтобы она подумала, что я тут в лепешку расшибаюсь. Должно казаться, что ресторан я выбрал бездумно, спонтанно. Ай, да как же она может жить с этим ушлепком, Эвереттом? Уродские шмотки, зубы торчком, вечно испуганные глаза, который выглядит так, будто для него зажечь вечером означает поесть бурого риса с водорослями, примостившись за стойкой в магазине с органическими продуктами. День еле-еле тянулся. И вот 6 вечера. Хобби провел день с Пиппой и вернулся домой, заглянул в магазин. «Ну...» Помолчав, спросил он бодрым, но сдержанным тоном, который зловещим образом напомнил мне о том, как разговаривала с отцом мама, если приходила домой и видела, что он мечется по квартире на грани срыва. Хобби знал о моих чувствах к Пиппе. Сам я ему ни о чем не рассказывал и словечком не обмолвился, но он знал. А если бы и не знал, то все равно бы сразу заметил. Да тут любой прохожий заметил бы, что у меня из ушей валит фейерверк. «Как ты тут?» «Отлично. А вы как погуляли?» «Ох, чудесно!» «С облегчением». «Мы пообедали на Юнион-сквер. Мне удалось найти местечко, и мы сидели в баре. Жаль, тебя с нами не было. Потом мы поехали в гости к Мойре, и все втроем дошли до Института Азии. А теперь она пошла покупать рождественские подарки. Она говорила, вы с ней вечером встречаетесь?» Спрашивает, как будто невзначай, но в голосе слышится напряженность, как у родителя, который волнуется, стоит ли доверять машину нестабильному подростку. «В фильм-форум идете?» «Да», — занервничав, ответил я. Не хотел говорить, что веду ее на фильм про Глена Гульда, потому что он знал, что я его уже видел. «Она говорила на фильм про Глена Гульда?» «Да. Очень хочу его еще раз посмотреть. Не говори ей, что я уже ходил», — порывисто добавил я и спросил. «А ты сказал?» «Нет-нет», — он поспешно выпрямился. «Не сказал». «Ну...» Хобби потер нос. «Ну да, конечно. Уверен, фильм-то отличный. Я и сам очень хочу его посмотреть. Но не сегодня», — быстро добавил он. «В другой раз». Я изо всех сил старался изобразить разочарование, но вышло неубедительно. «В общем, хочешь, я пока посижу в магазине? Тебе ведь нужно, наверное, принять душ, привести себя в порядок. Если собрался туда пешком идти, то выходить надо не позже половины седьмого».